прихожей стало вдруг чрезвычайно шумно и людно. Из гостиной казалось, что со двора вошло несколько человек и все еще продолжают входить. Несколько голосов говорило и вскрикивало разом, говорили и вскрикивали и на лестнице, на которую дверь из прихожей, как слышно было, не затворялась. Визит оказался чрезвычайно странный. Все переглянулись. Ганя бросился в залу, но и в залу уже вошло несколько человек. Вот он, Иуда! — вскрикнул знакомый князю голос. — Здравствуй, Ганька, подлец! — Он! Он самый и есть! — поддакнул другой голос. Сомневаться князю было невозможно. Один голос был Рогожина, а другой — Лебедева. Ганя стоял как бы в отупении на пороге гостиной и глядел молча, не препятствуя входу в залу одного за другим человек 10 или 12 вслед за Парфеном Рогожиным. Компания была чрезвычайно разнообразной и отличалась не только разнообразием, но и безобразием. Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем пьяных, впрочем, не было, зато все казались сильно навеселе. — Здравствуй, Ганька, подлец! — Что? — Не ждал Парфена Рогожина? — повторил Рогожин, дойдя до гостиной и останавливаясь в дверях против Гани. Но в эту минуту он вдруг разглядел в гостиной, прямо против себя, Настасью Филипповну. Очевидно, у него и в помыслах не было встретить ее здесь, потому что вид ее произвел на него необыкновенное впечатление. Он так побледнел, что даже губы его посинели. — Стало быть, правда, — проговорил он тихо и как бы про себя с совершенно потерянным видом. — Конец. — Ну, ответишь же ты мне теперь! — проскрежетал он вдруг с неистовой злобой, смотря на Ганю. Настасья Филипповна с беспокойным любопытством глядела на гостей. Ганя, наконец, опомнился. — Но позвольте! Что же это, наконец, значит? — громко заговорил он, строго оглядев вошедших и обращаясь преимущественно к Рогожину. — Вы не в конюшню, кажется, вошли, господа. Здесь моя мать и сестра. — Видим, что мать и сестра, — процедил сквозь зубы Рогожин. — Это и видно, что мать и сестра, — поддакнул для контенансу Лебедев. — Но однако же! Вдруг и как-то не в меру взрывом возвысил голос Ганя. «Во-первых, прошу отсюда всех в залу, а потом позвольте узнать!» «Вишь, не узнает!» — злобно осклабился Рогожин, не трогаясь с места. «Рогожина не узнал!» «Я, положим, с вами где-то встречался, но...» «Вишь, где-то встречался!» «Да я тебе всего только 3 месяца 200 рублей отцовских проиграл, с тем и умер старик, что не успел узнать. Ты меня затащил, а книв передергивал. Не узнаешь? Птицын-то свидетелем! Да покажи я тебе 3 целковых». «Вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползешь на карачках! Вот ты каков! Душа твоя такова!» «Я и теперь тебя за деньги приехал всего купить. Ты не смотри, что я в таких сапогах вошел. У меня денег, брат, много. Я всего тебя и со всем твоим живьем куплю. Захочу всех вас куплю. Все куплю!» разгорячался и как бы хмелел все более и более Рогожин. «Эх!» — крикнул он. «Настасья Филипповна! Не прогоните! Скажите словцо, венчаетесь вы с ним или нет?» Рогожин задал свой вопрос как потерянный, как божеству какому-то, но смелостью приговоренного к казни, которому уже нечего терять, в смертной тоске ожидал он ответа. Настасья Филипповна обмерила его насмешливым и высокомерным взглядом, но взглянула на Варю и на Нину Александровну, поглядела на Ганю и вдруг переменила тон. «Совсем нет. Что с вами? И с какой стати вы вздумали спрашивать?» — ответила она тихо и серьезно, и как бы с некоторым удивлением. «Нет». «Нет!» — вскричал Рогожин, проходя чуть не выступление от радости. «Так нет же! А мне сказали, что вы помолвились с Ганькой. С ним-то! Да разве это можно? А я им всем говорю, да я его всего за 100 рублей куплю, дам ему 1000, ну 3, чтоб отступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Да ведь так, Ганька, подлец, ведь уж взял бы 3000, а? Вот они, вот, с тем и ехал, чтобы с тебя подписку такую взять. Сказал: куплю и куплю».